Глава 27. Бездна порочных ощущений. Эйми. Проснулась я сегодня от чудесного аромата кофе. Улыбнулась, еще не успев открыть глаза. Мой Цербер снова об этом позаботился. И о моей улыбке, и кофе для меня. Подтягиваюсь, пытаясь нащупать такого необходимого парня. Не нахожу. Распахиваю глаза и ловлю секундную панику. Его нет. Резко сажусь на кровати, ничего не понимая. Но уже через мгновение на телефон приходит сообщение. От него. Надеюсь, что это не прощальный СМС, как в моей любимой книге «Любовь – яд, любовь – рай». Нервничаю и открываю. Почти сразу выдыхаю и хихикаю, потому что брат приказывает выпить кофе и съесть овсянку, а после идти по маршруту, который он составил по карте комплекса. Я заинтригована и, честно признаться, готова мчаться на всех парах. Что, правда, приписка про отшлепывание моей задницы, в случае, если я не приду, тоже не на шутку будоражит. Сложный выбор, малыш. Хи. Но я, конечно же, собираюсь. Выпиваю кофе и, не поверите, съедаю почти всю овсяную кашу с фруктами и молоком. Похоже, и сама не понимаю, почему. Моя послушность меня удивляет. Быстро привожу себя в порядок, надеваю купальник под одежду, как и написано в СМС. Теперь понимаете, почему я так сильно заинтригована? Выхожу из номера и оглядываюсь. Знаю, глупо. Крис ушел давно, и никто не знает, куда иду я. И все же осторожность преследует меня. По пути пишу СМС Мейсону. Ага, прощальная. Жестоко, пожалуй. Но я и он не мои любимые герои, и, собственно, никаких чувств у нас абсолютно не было. Пускай ищет другую королеву школы. Меня, кажется, это вообще больше не интересует. Я уже нашла свое место. Рядом с Цербером. Помещение, в которое я попадаю, находится на территории комплекса, но отдельно от главного корпуса. Внутри мне выдают халат и тапочки. Я переодеваюсь, накидывая халат на перламутровый купальник и иду на задний двор. Выхожу и офигеваю от красоты. Я, видимо, совершенно полностью заразилась тем церберским, раз мне кажется, что это красиво. Но это правда. Тут настоящий лес. Так кажется за счет густоты сосен. Выше их только горы, которые делают территорию слишком уединенной. Нам подходит. Вдалеке даже ручей журчит. И все это покрыто снегом. А в нескольких метрах от меня чан, которому ведет деревянная тропинка. Не дышу от искушения, потому что в чане мой соблазнительный брат. Над горячей водой исходит пар из-за перепада температуры, и в этом паре я вижу своего пса. Словно бы ад полыхает, словно бы он сам и совершил этот поджог. Для меня. Меня тянет магнитом к нему. Ступаю по слегка заснеженной тропинке. Холодно, но совсем скоро будет так горячо, обжигающе. Развязываю халат и снимаю его. Он падает, скользя по возбужденному телу. Пес облизывает меня взглядом, раскинувши руки по обе стороны бортика. Я закручиваю хвост в пучок, и моя грудь приподнимается. Зрачки Кристофера сверкают. Я опускаю ресницы, смутившись, а он... «Иди ко мне, бэби!» Это его «иди ко мне»? Такое завораживающее, черт побери. Преодолеваю две ступеньки и опускаюсь в чан. Гусиная кожа тут же начинает удовлетворительно мурчать. Я покрываюсь теплом изнутри и приближаюсь к брату. Он заключает меня в объятия, как только я оказываюсь возле него. Мои ножки обхватывают его талию, а губы оказываются в сантиметре от его. Разделенные стеной пара, так красиво, кажется, что он даже искрится под действием моей влюбленности. «Доброе утро, малышка!» — тихо выдает Цербер, поглаживая мою талию. «Доброе!» — улыбаюсь. «Здесь же, на выдохе!» «Никого!» — на вдохе! И целует меня. Пар растворяется у нас на губах, и начинается это дикое обжигание. Его язык горячий от хрипов. Заполняет мой рот изнутри, глубоко целуя. Не так, как прежде. Это уже необузданное намерение. Он его себе позволяет, подминая меня, заставляя послушно вылизывать его в ответ. Запускаю пальцы в его волосы и мягко провожу коготками по коже головы. Брат рычит и сжимает мои холодные от мороза щеки. Согревает своей несдержанностью. Вжимаюсь всем телом в него, осознавая, каким желанным было это все. С самого гребаного начала. Возможно, даже с его первого взгляда и с его дурацкой шапки. И почему она казалась дурацкой, уже и не помню. Уже и не понимаю, зачем так долго отталкивала его. Кристофер развязывает мой купальник сзади. Ах, пальцы ползут по позвоночнику к шее. С этими завязками он тоже расправляется. Тонкая ткань отрывается от моего тела и уплывает в бездну. В бездну наших ощущений. На мгновение грудь оказывается над поверхностью воды, а после вновь в обжигающем тепле. Соски возбуждаются от перепада температуры, покалывают, посылая приятные волны всем телом. Ах, выдыхаю, ощущая прикосновение мягких губ на своей шее. «Тебе хорошо, детка?» — интересуется пес, облизывая за ушком. «Очень!» — стану, прикрывая глаза. Он улыбается, я чувствую, и стоит улыбнуться в ответ, как на наши лица падают снежинки. Боже, мы поднимаем головы вверх и наблюдаем за тем, как медленно они спускаются с неба прямо в чан. Сказочно! Так невероятно! Здесь красиво, тихо осознаюсь. Здесь — да. Он смотрит мне в глаза, и мне кажется, что он говорит о них. Смущаюсь, очень искренне. Ведь раньше мне не доводилось смущаться. Раньше я делала вид, что это не про меня. Еле дождался утра, тихо рычит и улыбается. «У тебя похвальная выдержка», — закусываю губу. «По пизде пошла», — нагло ухмыляется, не сдерживаясь в выражениях. «Плохой песик», — игриво хмурюсь. «Весь в хозяйку», — накрывает губы обещаниями, жадными и глубокими. Порочными и непослушными, очень плохими, но слишком правильными. Мне кажется, что слово «блядь» — это единственное, что сейчас в наших головах. Мозг поехал, растворяясь в адском срыве. Хотя срыв ли это, если дорога к нему была выстелена обоюдными желаниями? И мы поддавались, Господи, поддавались на каждый проклятый шаг. Чтобы что? Чтобы быть ими? Братом и сестрой, которые делают это. Кристофер приподнимает меня и тут же согревает мою грудь поцелуями. Мои плечи подрагивают от его ласки. Я уже пристрастилась к этим поцелуям в воде. Хоть я и козерог со стихией Земли, гороскоп все же не зря так настойчиво рекомендует в любви мне выбирать водные знаки. Ведь вода наполняет нас. Он наполняет меня и поджигает. И в то же время вовремя тушит, а после все по кругу. И все же планеты ошиблись, не Козерог я и не Земля. У меня совсем другой знак и совсем другая стихия. Это мой Цербер, и все этим сказано. И этим отрезаны любые другие варианты. Мое сердце привязалось, мое сердце влюбилось, когда увидела это созвездие, созвездие Цербера. «Хочешь, чтобы это сделал твой брат?» Лукавый и хриплый вопрос срывается с его губ. Пальцы мягко ныряют ко мне в трусики. Клитор оживает от прикосновений. Каждая клеточка тела просит сказать мне «да», как будто бы меня надо просить. «Похоже, мечтаю об этом», — рычит счастливо. Серо-голубые глаза впиваются в меня многообещающим и надежным взглядом. Парень развязывает пальцами мои трусики. И они уплывают все в ту же самую бездну, из которой уже нет пути назад. Крис усаживает меня поверх своего члена, и я чувствую, что на нем нет плавок. Божечки! Ощущаю лепестками его напряженный орган и приоткрываю губы от волнения. Очень приятного волнения. Брат подталкивает меня, и я нежно трусь об его пах. Он прикрывает глаза, облизываясь. А говорила, что я извращенец, сестренка. Ухмыляется засранец. «А сама?» «Заткнись!» Шиплю на него и целую. «Знаю, что говорила. Надеялась, что уже забыл». Посмеивается сквозь поцелуй, притягивая меня за плечи к себе. Я скольжу, возбуждая его сильнее, и целую его щеку, шею. Цербер находит мое ухо и шепчет. «Ты, сестренка, причина моих стояков», — сжимает мою попку. «До одари беспощадных стояков». Нежно прикусываю его пульсирующую венку на шее и с придыханием отвечаю. «Просто я знала, на что нарываюсь. Предвкушала». «Пиздец, бэби, это пиздец». Хрипит Кристофер и накрывает свой член рукой. Парень делает несколько движений по напряженному стволу и серьезно заглядывает мне в глаза. «Может быть, не очень приятно, но я буду осторожен», — обещает он. «Знаю, я тебе доверяю», — без сомнений отвечаю я. «И теплая вода должна расслабить мышцы. Надеюсь, это поможет». Умиляюсь. Какой же он заботливый. Ничего не успеваю ответить, потому что брат уже трется головкой об мои складочки. И это так. Я обнимаю его за шею, прижимаю щекой к его щеке. Прикрываю глаза, нервничаю, но ощущения потрясающие. Волны зарождаются на лепестках и накрывают лоно изнутри. Тянутся, а он будто бы чувствует и двигается за ними внутрь. Слегка приподнимает меня и помогает мне сесть. Боже, на член. Входит мягко, но чувство такое всеобъемлющее. Появляется тонус и напряжение. Начинаю дышать глубже. «Скажешь, если будет больно?» — просит, целую мое плечо. Лишь киваю и дрожу. Он чувствует, поглаживает и входит глубже. Натягиваюсь и обнимаю его сильнее. Никакой резкой боли, но тесно и давит. Жду, что будет хуже. Крис кладет пальцы на клитор и чувственно массирует его. «Ах!» — хриплю, потому что теперь эти ощущения сталкиваются с его членом. Я сжимаю, сидя наполовину на нем, и это... «Блядь, бэби!» «Приятно!» И вдруг хочется глубже. Его глубже в себе. Я даже не знаю, как это, но чувствую, что мне очень надо. Что будет еще лучше. Не хуже, а лучше. Кажется, что с ним только так и может быть. И он снова чувствует. Углубляется, и кажется, что-то внутри уже натягивается до предела. Но боли до сих пор нет. Лишь большой дискомфорт. Пожалуй, так. Но нет остроты, которой я была готова не выдержать. Нет, боже, даже его член какой-то к чертям заботливый. Невыносимо хороший этот Кристофер Бейкер. И самые неправильные вещи делает правильно. «Дрожишь?» — шепчет. «Все хорошо», — уверяю. «Даже очень». И это придает ему уверенности, непоколебимой. Резкий толчок. Освобождение. Я жмурюсь и, кажется, впиваюсь ногтями в его спину. Тяжело дышу ему в ухо. Разрыв все же ощутился. Неожиданно накрыл, но тут же рассыпался в мягкости мышц. Все же горячая вода сыграла свою роль. Он во мне. Полностью. «Ты умница, малышка!» Обхватывает мое лицо и заглядывается в глаза. «Как ты?» «Больше не девственница?» Глупо улыбаюсь. Он тоже прикасается носом к моему и шепчет с придыханием. «Ты теперь очень, слишком, сильно, моя!» Начиная двигаться во мне. «Оу! Понимаешь?» «Понимаю. Сердце разлетается на бабочки от его слов». «Да!» Стану. Наполненность прекрасна, моя киска растягивается, слегка шокирована, конечно, но ей нравится. Цербер хрипит и стонет, зацеловывая мои губы. Сдерживаться псу сложно, помню его вчерашнее желание. Я пробую так, как бы хотел он, тоже насаживаюсь в такт с ним, навстречу к нему. Это так просто? Бля, и я продолжаю. Мне хорошо. Его пальцы находят мой клитор, мягко и нетерпеливо надавливают. Он возбужден сильнее обычного, просится в эти церберские игры. Охую Кристоферу в рот, и он ловит это с желанием. Опускается все глубже в порочную бездну, а там... Эйми! Хрипло дышит, толчки учащаются, он тоже уже дрожит. «Детка, блядь!» Сжимает мой затылок мягко, пропускает клитор сквозь пальцы, окутывает потемневшим взглядом. «Что, малыш?» «Кажется, я на пике, и это все вместе. Оргазмы концентрируются в разных точках, обещая, что сплетутся воедино». «Влюблен, вот что!» — срывающийся рык в моем сердце. «В тебя, блядь! В тебя, малышка! Очень сильно!» И меня разрывает. Оргазмы соединяются. У каждой бабочки сердечный приступ. Узел из ощущений внизу живота развязывается. Счастливые слезы подступают к уголкам глаз, а внутренние мышцы сжимаются. «Очень!» — повторяет он, накрывая мои губы. Подхватывает, высвобождая член из моей киски. И кончает. И целует. И целует. И целует. Влюблен. И я влюблена. И черт побери. Да. Да.